Черная книжка. 1919 год, июнь, Санкт-Петербург. Не забывай моих последних дней. О, эти наши дни последние, остатки неподвижных дней, и только небо в полночь меднее, да зори голые длинней. Июнь. Все хорошо. Все как должно быть. Инвалиды. Грязный дом напротив нас, тоже угловой, с железными балконами. Заводят свою музыку разно. То с самого утра, то попозже. Но, заведя, уже не прекращают. Что-нибудь да зудит. Или гармоника, или дудка, или граммофон. Иногда граммофон и гармоника вместе. В разных этажах. Кто не дудит, лежит брюхом на подоконниках, разнастанный, смотрит или плюет на тротуар. После 11 часов вечера, когда уже запрещено ходить по улицам, то есть после 8, ведь у нас революционное время, часы на 3 часа вперед, музыка не кончается, но валявшиеся на подоконниках сходят на подъезд, усаживаются. Вокруг толпятся так называемые барышни в белых туфлях. Катьки мои толстоморденькие, о которых Блок написал. С юнкерьем гулять ходила, с солдатьем гулять пошла. Визги, хохотки. Инвалиды. И почему они инвалиды? Все они целы, никто не ранен. Госпиталя тут нет. Инвалиды — здоровые, крепкие мужчины. Праздник и будни у них одинаковы. Они ничем не заняты. Слышно, будто спекулируют, но лишь по знакомству. Нам ни одной картофелины не продали. А граммофон их звенит в ушах, даже ночью светлый, как день, когда уже спят инвалиды, замолк граммофон. Утрами по зеленой уличной траве извиваются змеями приютские дети. Пролетарские дети. Это их ведут в Таврический сад. Они то в красных, то в желтых шапчонках, похожих на дурацкие колпаки. Мордочки землистого цвета, сами голоногие. На нашей улице, когда-то очень аристократической, очень много было красивых особняков. Они все давно реквизированы, наиболее разрушенные покинуты, отданы под детей. Приюты доканчивают эти особняки. Мимо некоторых уже нельзя пройти. Такая грязь и вонь, стекла выбиты. На подоконниках лежат дети, совершенно так, как инвалиды лежат, мальчишки и девчонки, большие и малые, и как инвалиды глазеют и плюют на улице. Самые маленькие играют сором на разломленных плитах тротуара под деревьями или бегают по уличной траве, шлепая голыми пятками. Ставят детей в пары и ведут в Таврический лишь по утрам. Остальное время дня они свободны и праздны, опять совершенно так же, как инвалиды. Есть, впрочем, и много отличий между детьми и инвалидами. Хотя бы это одно: у детей лица желтые, а у инвалидов красные. Вчера, 28 июня, дежурила у ворот. Ведь у нас со времени весенней большевистской паники установлено бессменное дежурство на тротуаре день и ночь. Дежурят все, без изъятия, жильцы дома по очереди, по 3 часа каждый. Для чего это нужно сидеть на пустынной, всегда светлой улице, не знает никто, но сидят. Где барышня на доске, где дитя, где старик? Под одними воротами раз видела дежурящую интеллигентного облика старуху, такую старуху, что ей вынесли на тротуар драное кресло из квартиры, сидит покорно, защищает бедное свой революционный дом и Красный Петроград от белых негодяев, которые даже не наступают. Вчера, во время моих 3 часов защиты, улица являла вид самый необыкновенный, шныряли, грохоча и дребезжа, расшатанные, вонючие большевистские автомобили. Маршировали какие-то ободранцы с винтовками. Словом, царило непривычное оживление. Узнаю тут же на улице, что рядом в Таврическом дворце идет назначенный большевиками митинг и заседание их совета. И что дела как-то нежданно-неприятно, там обертываются для большевиков, даже трамваи вдруг забастовали. Ну что же, разбастуют? Без всякого волнения, почти без любопытства, слежу за шныряющими властями. Постоянная история. И ничего ни из одной не выходит. Женщины с черновато-синими лицами, с горшками и посудинами в ослабевших руках, суп с воблой несут из общественной столовой. Останавливались на углах, шушукались, озираясь. Напрасно, голубушки. У Надежды глаза так же велики, как и у страха. Рынки опять разогнали и запечатали. Из казны дается на день 1/8 хлеба. Муку ржаную обещали нам принести тайком 200 рублей фунт. Катя спросила у меня 300 рублей. Отдать за починку туфель. Если ночью горит электричество, значит, в этом районе обыски. У нас уже было 2. Оцепляют дом и ходят целую ночь, толпясь по квартирам. В первый раз обыском заведовал какой-то товарищ Савин, подслеповатый, одетый как рабочий. Сопровождающий обыск друг, ужасно он похож, без воротника, на большую, худую, печальную птицу, шепнул товарищу, что тут, мол, писатели, какое у них оружие. Савин слегка ковырнул мои бумаги и спросил, участвую ли я теперь в периодических изданиях. На мой отрицательный ответ ничего, однако, не сказал. Куча баб в платках, новые сыщицы, коммунистки, интересовались больше содержимым моих шкафов, шептались. В то время мы только что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкаф не пуст. Однако обошлось. Наш друг ходил по пятам каждой бабы. На втором обыске женщин не было, зато дети. Мальчик лет 9 на вид, шустрый и любопытный, усердно рылся в комодах и в письменном столе Дмитрия Сергеевича. Но в комодах с особенным вкусом. Это, наверное, коммунист. При каком еще строе, кроме коммунистического, удалось бы юному государственному деятелю полазить по чужим ящикам? А тут открывай любой. Ведь подумайте, ведь они детей развращают. Детей! Ведь я на этого мальчика без стыда и жалости смотреть не мог, — вопил бедный И.И. в негодовании на другой день. Яркое солнце, высокая ограда С. собора. На каменной приступочке сидит дама в трауре. Сидит бессильно, как-то вся опустившись. Вдруг тихо, мучительно протянула руку. Не на хлеб попросил, куда? Кто теперь в состоянии подать на хлеб? На воблу. Холеры еще нет, есть дизентерия, и растет. С тех пор, как выключили все телефоны, мы почти не сообщаемся. Не знаем, кто болен, кто жив, кто умер. Трудно знать друг о друге, а увидаться еще труднее. Извозчика можно достать, от 500 рублей конец. Мухи, тишина. Если кто-нибудь не возвращается домой, значит, его арестовали. Так арестовали мужа нашей квартирной соседки, древнего-древнего старика. Он не был, да и не мог быть причастен к контрреволюции. Он просто шел по Гороховой и домой не пришел. Несчастная старуха неделю сходила с ума, а когда, наконец, узнала, где он сидит, и собралась послать ему еду, заключенные кормятся только тем, что им присылают с воли, то оказалось, что старец уже умер. От воспаления легких или от голода. Также не вернулся домой другой старик, знакомый Зе. Этот зашел случайно в швейцарское посольство, а там засада. Еще не умер, сидит до сих пор. Любопытно, что он давно на большевистской же службе, в каком-то учреждении, которое его от Гороховой требует, он нужен, но Гороховая не отдает. Опять неудавшаяся гроза. Какое лето странное, но посвежело. А в общем, ничего не меняется. Пыталась целый день продавать старые башмаки. Не дают 1500, малы. Отдала задешево. Есть-то надо. Еще одного надо записать в синодик. Передался большевикам Кони. Известный всему Петербургу сенатор Кони, писатель и лектор, хромой, 75-летний старец. За пролетку и крупу решил служить пролетариату. Написал об этом самому Луначарскому. Тот бросился читать письмо всюду. «Товарищи, Кони наш! Вот его письмо!» Уже объявлены какие-то лекции Кони красноармейцам. Самое жалкое — это, что он, кажется, не очень и нуждался. Дима, философ, не так давно был у него. Зачем же это на старости лет? Крупы будет больше. Будут за ним на лекции пролетку посылать. Но ведь стыдно. С Москвой, жаль, почти нет сообщений. А то бы достать книжку Брюсова «Почему я стал коммунистом». Он теперь, говорят, важная шишка у большевиков. Общий цензор. Издавна злоупотребляет наркотиками. Валерий Брюсов — один из наших больших талантов, поэт конца века. Их когда-то называли декадентами. Мы с ним были всю жизнь очень хороши, хотя дружить так, как я дружила с Блоком и с Белым, с ним было трудно. Не больно ли, что как раз эти двое последних, лучшие, кажется, из поэтов и личные мои долголетние друзья, чуть не первыми пришли к большевикам? Впрочем, какой большевик Блок? Он и вертится где-то около в левых эсерах. Он и Белый — это просто потерянные дети, ничего не понимающие, а политичные отныне и до века. Блок и сам как-то соглашался, что он потерянное дитя, не больше. Но бывают времена, когда нельзя быть безответственным, когда всякий обязан быть человеком. И я взорвала мосты между нами, как это не больно. Пусть у Блока, да и у Белого душа невинна, я не прощу им никогда. Брюсов другого типа. Он не потерянное дитя, хотя также безответствен. Но о разрыве с Брюсовым я не жалею. Я жалею его самого. Все-таки самый замечательный русский поэт и писатель Сологуб остался человеком, не пошел к большевикам и не пойдет. Невесело ему зато живется. Молодой поэт Натан В. из кружка Горького, но очень восставший здесь против большевиков, в Киеве очутился на посту Луначарского. Интеллигенты стали под его покровительство. Шла дама по Таврическому саду. На одной ноге туфля, на другой — лапоть. Деревянные дома приказано снести на дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера, разломают и растаскают. Таскают и торцы. Сегодня сама видела, как мальчишка с невинным видом разбирал мостовую. Под торцом доски. Их еще не трогают. Впрочем, нет, выворачивают и доски, ибо кроме плешин, вынутых торцов, кое-где на улицах есть и бездонные ямы. Н. был арестован в Павловске на музыке во время облавы. Допрашивал сам Петерс, наш беспощадный латыш. Не верил, что Н. студент. Оттого, верно, и выпустил. На студентов особенное гонение. С весны их начали прибирать к рукам. Яростно мобилизуют. Но все-таки кое-кто выкручивается. Университет вообще разрушен, но остатки студентов все-таки нежелательный элемент. Это хотя и, увы, пассивная, но все-таки оппозиция. Большевики же не терпят вблизи никакой даже пассивной, даже глухой и немой. И если только могут, что только могут, уничтожают. Непременно уничтожают студентов. Остаются только профессора. Студенты все-таки им, большевикам, кажутся коллективной оппозицией, а профессора разъединены, каждый отдельная оппозиция, и они их преследуют отдельно. Сегодня прибавили еще 1/8 фунта хлеба на 2 дня. Какое объедение! Ночи стали темнее. Да, и очень темнее. Ведь уже старый июль в половине. Сегодня 15 июля. Косит дизентерия. Направо и налево. Нет дома, где нет больных. В нашем доме уже 2 умерло. Холера только в развитии. 16 июля. Утром из окна едет воз гробов. Белые, новые, блестят на солнце. Воз обвязан веревками. В гробах покойники. Кому удалось похорониться? Это не всякому удается. Запаха я не слышала, хотя окно было отворено. А на Загородном, пишет Правда, сильно пахнут, когда едут. Няня моя, чтобы получить парусиновые туфли за 117 рублей, ей удалось добыть ордер казенный, стояла в очереди сегодня, вчера и 3-го дня с 7 утра до 5, 10 часов подряд, ничего не получила. А ИИ ездил к Горькому, опять из-за брата, ведь у ИИ брата арестовали. Рассказывает, попал на обед по несчастью. Мне не предложили, да я бы и не согласился ни за что взять его, горьковский кусок, в рот. Но, признаюсь, был я голоден, и неприятно очень было. И котлеты, и огурцы свежие, кисель черничный. Бедный ИИ, когда-то буквально спасший Горького от смерти. За это ему теперь позволяется смотреть, как Горький обедает. И только... потому что на просьбу относительно брата Горький ответил: «Вы мне надоели, ну и пусть вашего брата расстреляют». Об этом ИИ рассказывал с волнением, с дрожью в голосе. Не от того, что расстреляют брата, его, вероятно, не расстреляют, не от того, что Горький забыл, что сделал для него ИИ, а потому что ИИ видит теперь Горького, настоящий облик человека, которого он любил и любит, может быть, до сих пор. Меня же Горький и не ранит. Я никогда его не любила. И не удивляет. Я всегда видела его довольно ясно. Этот человек прежде всего не только некультурный, но не способный к культуре внутренно. А кроме того, у него совершенно бабья душа. Он может быть и добр, и зол, он все может и ни за что не отвечает. Он какой-то бессознательный. Сейчас он приносит много вреда, играет роль крайне отрицательную. Но все это, в конце концов, женская пассивность — путь Магдалин. Но Магдалина, которая никогда не раскается, ибо никогда не поймет своих грехов. Не завидую я его котлетам. Наша затхлая каша и водянистый суп, на которых мы сидим месяцами, равно как и право пища более здоровая. Старика Г, знакомого З, я о нем писала, не выпустили, но отправили в Москву на работы в лагерь. Обвинений никаких. На работу нужно ходить за 35 верст. Что-то все делается, делается. Мы чуем, а что — не знаем. Границы плотно заперты. В «Правде» и в «Известиях» абсолютная чепуха. А это наши 2 единственные газеты, 2 полулистика грязной бумаги, официозы. В коммунистическом государстве пресса допускается ведь только казенная. Книга издательства тоже только 1, государственное, казенное. Впрочем, оно никаких книг и не издает. Издает пока лишь брошюры коммунистические. Книги, соответственные, еще не написаны. Все старые контрреволюционны. Можно подождать, кстати, и бумаги мало. Ленинки печатать и то не хватает. Что пишется в официозах, понять нельзя. Мы и не понимаем. И никто. Думаю, сами большевики мало понимают, мало знают. Живут со дня на день, Зеленая армия ширится. Дизентерия, дизентерия. И холера тоже. В субботу 5 лет войне. Наша война кончиться не может, поэтому я уже и мира не понимаю. Надо продавать все до нитки, но не умею, плохо идет продажа. Дмитрий, Мережковский, сидит до истощения, целыми днями корректируя глупые, малограмотные переводы глупых романов для всемирной литературы. Это такое учреждение, созданное покровительством Горького и одного из его паразитов Тихонова для подкармливания будто бы интеллигентов. Переводы эти не печатаются, да и незачем их печатать. Платят 300 ленинок с громадного листа, ремингтон насчет переводчика, а за корректуру 100 ленинок. Дмитрий сидит над этими корректурами днем, а я по ночам. Над каким-то французским романом, переведенным голодной барышней, 14 ночей просидела. Интересно, на что в совдепии пригодились писатели? Да и то, в сущности, не пригодились. Это так, благотворительность, копеечка, поданная Горьким Мережковскому. На копеечку эту за 14 ночей я получил около 1000 ленинок, полдня жизни. Не раскрутишься, выгоднее продать старые штаны. Ощущение лжи вокруг, ощущение чисто физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый. Сегодня опять всю ночь горело электричество, обыски, верно, для принудительных работ. Яркий день, годовщина. 5 лет войны. С тех пор почти не живу. О, как я ненавидела ее всегда! Этот европейский позор, эту бессмысленную петлю, которую человечество накинуло на себя. Я уже не говорю о России. Я не говорю и о побежденных. Но с первого мгновения я знала, что эта война грозит неисчислимыми бедствиями всей Европе, и победителям, и побежденным. Помню, как я упрямо до тупости восставала на войну, шла против, если не всех, то многих, иногда против самых близких людей, не против Д.С. Мережковского. Он был со мной. Общественно мы звука не могли издать невоенного благодаря царской цензуре. На мой доклад в религиозно-философском обществе, самый осторожный, нападали в течение 2 заседаний. Я до сих пор утверждаю, что здравый смысл был на моей стороне. А после мне приходилось выслушивать такие вопросы. Вот вы всегда были против войны, значит, вы за большевиков? За большевиков. Как будто мы их не знали, как будто мы не знали до всякой революции, что большевики — это перманентная война, безысходная война. Большевистская власть в России — порождение, детище войны. И пока она будет, будет война. Гражданская, как бы не так. Просто себе война, только двойная еще, и внешняя, и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме террора, то есть убийства вооруженными, безоружных и беззащитных. Но довольно об этом, довольно. Я слышу выстрелы. Оставляю перо, иду на открытый балкон. Посередине улицы медленно собираются люди. Дети, женщины, даже знаменитые инвалиды, что напротив, слезли с подоконников и музыку забыли. Глядят вверх, совершенно безмолвствуют, как завороженные и взрослые, и дети. В чистейшем голубом воздухе между домами круглые, точно белые клубочки плавают дымки. Это наши. Большевистские части стреляют в небо по будто бы налетевшим вражеским аэропланам. На белые ватные комочки наших орудий никто не смотрит. Глядят в другую сторону и выше, ища врагов. Мальчишка жадно и робко указывает куда-то перстом. Все оборачиваются туда. Но, кажется, ничего не видит. По крайней мере, я, несмотря на бинокль, ничего не вижу. Кто они? Белая армия? Союзники? Англичане или французы? Зачем это? Прилетают любоваться, как мы вымираем? Да ведь с этой высоты все равно не видно. Балкон меня не удовлетворяет. Втихомолку, накинув платок, бегу с Катей горничной по черному ходу вниз и подхожу к жидкой кучке посреди улицы. Совсем ничего не вижу в небе. Бинокль дома остался. А люди гробово молчат. Я жду. Вот слышу, желтая баба шепчет соседке. И чего они летают? Союзники тоже. Хоть бы бумажку бросили, когда придут, или что? Тихо говорила баба, но ближний инвалид слышал. Он, впрочем, невинен. Чего бумажку? Булку бы сбросили, вот это дело! Баба вдруг разъярилась. Булки захотел толстомордой. Хоть бы бомбу шваркнули, и за то бы спасибо. Разорвало бы окаянных, да и нам уж один конец, легче бы. Сказав это, баба крупными шагами, бодрясь, пошла прочь. Но я знаю, струсила. Хоть не видать ничего такого около, а все же. С улицы легче всего попасть на Гороховую, а там в списках потеряешься и каюк. Это и бабам хорошо известно. Пальба затихла, кучка стала расходиться. Вернулась и я домой. Да зачем эти праздные налеты? Вчера тоже было, говорят, в Кронштадте то же самое. Зачем это?